Я стал вглядываться в узкую полоску воды, которую разрезал во льдах наш корабль. И вдруг я увидел два черных глаза. Они смотрели на меня со льдины, медленно проплывавшей мимо. «Стой, стой! Кто за бортом?» — закричал я. Корабль замедлил ход и остановился. Пришлось спустить шлюпку и вернуться к льдине. Льдина была покрыта искрящимся снегом. И на снегу, как на одеяле, лежал белек, детеныш тюленя. Тюлени оставляют своих малышей на льду и только утром приплывает к бельку мать. Покормит молоком и опять уплывает. А он весь день лежит на льдине, весь белый, мягкий, как плюшевый. И если бы не большие черные глаза, я его и не заметил бы. Положили белька на палубу и поплыли дальше. Я принес ему бутылочку молока, но белек пить не стал, а пополз к борту. Я оттащил его обратно, и вдруг из его глаз покатилась сначала одна слеза, потом вторая, и так и посыпали градом. Белек молча плакал. Матросы зашумели и сказали, что надо скорее положить его на ту льдину. Пошли к капитану. Капитан поворчал, но все же развернул корабль. Льды еще не сомкнулись, и по водяной дорожке мы пришли на старое место. Там белька снова положили на снежное одеяло, только на другую льдину. Он почти перестал плакать, а наш корабль поплыл дальше. Как воробей на Камчатке побывал. Вечером мы грузились во Владивостоке. Рейс был срочный, и капитан приказал пассажиров на корабль не брать. Даже матроса у трапа поставил, чтобы не отпускал никого. Да все равно не уследили. Вышел я утром на палубу. Корабль в открытом море идет, земли не видно. Погода тихая, солнышко светит. Смотрю, по палубе прыгает воробей, поклевывает что-то между досками. Увидел меня воробей, зачирикал и перелетел на мачту. Сверху на меня поглядывает. Перья у него на груди ветер раздувает, а хвоста нет. Наверное, потерял в драке. А корабль идет в Петропавловск на Камчатке. Гнать воробья нельзя уже. Не долетит он до суши, погибнет в волнах. Что ж, думаю, с ним делать? Раз уж на корабль пробрался, пускай остается. Так и поплыл с нами воробей. Днем на палубе прыгал, а на ночь прятался под брезент, в шлюпку, чтобы ветром не сдуло в море. Я уже и забыл про воробья. На пятый день пришел наш корабль в Петропавловск и под разгрузку стал у причала. Команду списали на берег. Я тоже в город пошел купить папирос. Когда обратно в порт возвращался, смотрю, на улице рыбаки стоят и что-то разглядывают на дереве. Подошел поближе, а это наш бесхвостый воробей прыгает по веткам. Спрашиваю я у рыбаков, чему они удивляются. Рыбаки мне говорят, ворон у нас на Камчатке много, а воробьев совсем нет. Вот и удивляемся, как он сюда попал. Этот воробей, говорю, на нашем корабле из Владивостока приплыл. Наверное, хочет здесь поселиться. Засмеялись рыбаки. Пускай живет, места всем хватит. Пришел я на корабль и рассказал, что воробей остался в Петропавловске. Некоторые в город побежали смотреть камчатского воробья, да только не нашли его. Наверное, в сопки улетел с воронами знакомиться. Выгрузили мы груз и взяли обратный курс на Владивосток. А когда к Владивостоку подходили, подул сильный ветер и сорвал со шлюпки брезент. Стал я брезент закреплять, смотрю, а в шлюпке на дне бесхвостый воробей сидит. Меня увидел, чер закричал и выпорхнул из шлюпки. Видит, земля близко, и без оглядки полетел во Владивосток. Не понравилась ему Камчатка. А может быть, вороны его оттуда прогнали? Мишка Китобой. На китобойном корабле «Тайфун» живет собачка Мишка. Какой она породы, никто не знает. Наверное, помесь дворняжки с таксой. Лохматая и кривоногая. Шерсть у Мишки была когда-то белая, а сейчас и не поймешь, какого она цвета. Мишка так извозился в китовом жире да машинном масле, что капитан его в свою каюту не пускает. Лежит Мишка целый день на палубе и ждет, когда найдут в океане кита. На верхушке мачты бочка. В ней стоит матрос и в бинокль смотрит. как увидит на горизонте фонтан пара из китовых ноздрей, дает три гудка. Киты.